пока я забирался в салон новенького, буквально на днях из автосалона Hyundai Sonata, таксист быстрым шагом пересек улочку, перебросился парой слов с коллегами, прятавшимися от зноя в тени кипарисов. Все они дружно уставились в мою сторону, будто я был какой-нибудь стриптизершей, занявшей особенно заманчивое положение у шеста. Мне их интерес не понравился. Конечно, да что с того, ведь они не спрашивали моего разрешения. Одновременно подумал, надо бы попросить у таксиста гривен 20, счет видеокамеры, на телефонную карточку. Но пытливые взгляды, которыми таксисты одарили мою персону, заставили меня отказаться от этой затеи. На выезде из города позвонишь. Обещал я себе. Буквально через пару минут таксист, тряся на бегу объемистым пивным брюшком, вернулся, кряхтя устроился за рулем. «Слушай, я ребятам сказал, что мы, мол, в рыбачье чалим. Ты не против?» Я опять пожал плечами. А рыбачье находилось на Черноморском побережье, глухой кут, а лежал в противоположной стороне, у самого лимана. «А зачем вы им так сказали?» — все же спросил я. «Я в очереди на фильтре третий», — пояснил таксист. «А живу в рыбачьем. Сказал, мол, взял горяча по пути, а лишь бы бензин отбить, чтобы ребята не возбухали. Мне сегодня домой надо пораньше. У дочери день рождения. Сколько ей исполняется?» Из вежливости осведомился я, подумав, значит, не соврал. Видеокамера и правда пойдет в подарок. «Ты хорошо, далеко не худшее применение. 15, — с гордостью сообщил шофер, — а моей 7 будет в сентябре». Он запустил мотор. Я, спохватившись, попросил у него деньги на телефонную карточку. Пояснил, хочу все же сказать жене, что поехал к кузену. «Мне надо будет залиться на трассе», — отвечал таксист. «На станции есть междугородний автомат. Оттуда позвонишь. Устроит?» Я сказал, что вполне. Господи, как же я впоследствии клял себя за эту проволочку. Хоть, конечно, она ничего не решила. Все было предопределено заранее. Как там писал Мерфи в своих законах, все, что должно случиться, обязательно произойдет. Как только мы выехали на трассу, таксист поднажал, соната полетела, как ветер. «Сколько нам в глухой кут добираться?» — спросил я. «Часа полтора-два, если наяривать», — сказал таксист. «Резвый конь», — заметил я, глядя на спидометр и думая, что если бы Игорь вовремя сменил свою старенькую Вектору на нечто подобное Сонате, я бы, уже управившись делами на фирме, снова отдыхал на море с семьей, даже не догадываясь о существовании банды призраков-душегубов капитана Репы, хирурга-трансплантатора Афяна и народного депутата Лени по кличке Огнемет. Это уж не говоря об отце Валерии с его впечатляющей теорией конца света, согласно которой я становился чуть ли не избранным на минуточку, а мои недруги, соответственно, приспешниками самого Антихриста. Сейчас, когда солнце стояло в зените, а дорога оживленностью мало уступала центральной магистрали какого-нибудь мегаполиса, история, в которую меня угораздило вляпаться, начала казаться мне абсолютно нереальной картиной, случайно подсмотренной через форточку, открывшуюся в чужой и мрачный потусторонний мир, где грядет последняя битва между демонами и ангелами, которых, к слову, тоже не возжелаешь в качестве соседей по лестничной клетке, потому как они совершенно не такие, как мы, и это, естественно, пугает. Захлопни долбанную форточку, опусти шпингалет, и будем считать, будто ничего не было, с нотками истерики, твердил некто, судя по голосу, одно из моих «я». Предложение, безусловно, выглядело заманчивым, кто бы спорил, только я толком не знал, как ее захлопнуть, форточку эту проклятую. Сомневался, что дотянусь до шпингалета, даже если повезет нащупать его. Более того, ощущал едва ли не каждой клеточкой, или из чего-то меня соткала природа, если я где и чужак, то здесь, среди людей, под солнцем, пространство, отведенное людям, перестало ощущаться мной как мое. Я покинул его навсегда, стал гостем в собственном доме. Это страшило меня больше всего. «Бритва!» – без особого энтузиазма подтвердил таксист, похлопывая по баранке. Он находился на своей волне. Билетристы обожают рисовать таксистов балагурами, но я по собственному опыту знаю, это далеко не так. По мере того, как сотни пассажиров меняют друг друга на сидении машины, поневоле становишься замкнутым. Своих проблем выше крыши, да и язык устает. Но мой таксист оказался исключением из правила. Наверное, из-за того, что его рабочий день подходил к концу, оставалось сделать последний рейс, а дома ждал праздничный стол и дочь, которой исполнилось 15. Я бы отдал и правую, и левую руки, чтобы почувствовать то, что чувствует он. Только не мог позволить себе ничего такого. Правда, бензина берет многовато, до 14 литров по городскому циклу. На трассе, конечно, поменьше, но все равно кусается при нынешних-то ценах на бензин. Газифицировать не пробовали, спросил я, чтобы поддержать разговор. Поймал себя на странном ощущении, что, не говори, одна моя часть, как выяснилось, все же сохранила способность болтать о всякой всячине, составляющей 2/3 умственного рациона среднестатистического человека, о ценах на бензин или, скажем, курятину, о курсе гривны к доллару и его неутешительных перспективах, об телевизионном шоу высокопоставленных уродов в передаче «Свобода слова» журналиста Славика Шустрова, об иссякшем ажиотаже вокруг столичной недвижимости, да мало ли о чем еще. Эта моя часть даже проявляла обыкновенный в таких случаях вялый интерес. Другая, напротив, держалась отстраненно, особняком. Дорожные сплетни занимали ее не больше, чем русскоязычного туриста в Египте, а разговоры между водителем экскурсионного автобуса и его дублером, которые слушаешь вполуха, воспринимая как фон, и проблемы чужды, да и не поймешь ничего, говорят-то по-арабски. «По идее, газифицируй», — жаловался между тем таксист. «Тачка на гарантии. На следующем же плановом ТО в автосалоне помашут ручкой и одью. И потом, кто тебе на такую машину газовую установку грамотно установит? Тут же бортовой компьютер, другие прибамбасы электронные. Толковых специалистов кот наплакал. Все одно насобачились. Лаве по-быстрому сбивать. Они мне сегодня напортачат и в кусты... Как у нас, парень-то, на верхушку нашу хотя бы погляди. А у меня завтра мотор, не дай бог, застучит. И тю-тю, пеши пропала, горловая. Машина-то в кредите, а волка, сам знаешь, ноги кормят. То есть я хотел сказать, колеса.